Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Котов Алексей Михайлович. Попаданец в 1964. Пролог. Проснулся я в тот день достаточно поздно. В первый момент удивился было, почему не прозвенел будильник, но вскоре вспомнил, что вообще-то сегодня как раз первый день первого в моей жизни отпуска. Так что никуда спешить не нужно. С этими мыслями я достал из-под кровати пульт и включил телевизор, панель которого висела как раз на противоположной стене. Просмотр кратких новостей не показал ничего интересного. Очередной ураган, американцам уже давно надоело им всем давать имена, опустошил Средний Запад США. Сильнейшая засуха чуть ли не во всем мире в связи с аномально жарким летом. Госдума приняла очередную поправку к закону об ограничении рождаемости, ссылаются на постоянный неурожай и вытекающие из этого проблемы с продовольствием. Переключил телевизор на канал «Наука», там шла передача про изменение климата. Климатологи доказывали, что глобальное потепление неминуемо сменится глобальным похолоданием и чуть ли не ледниковым периодом. В результате таяния полярных льдов уже сейчас температура океана начала снижаться, изменяется соотношение соленой и пресной воды, из-за чего многие морские течения, в том числе Гольфстрим, начинают менять маршрут. Не знаю, может быть, они и правы. По крайней мере, последние 3 года действительно значительно холоднее предыдущих, зимой даже снег почти 3 месяца лежали, а не таял через максимум неделю-две. Если так, значит не все еще потеряно, и когда-нибудь, может быть, еще вернется нормальная жизнь. Выключив телевизор, я оделся и вышел на улицу. Пока было не слишком жарко, нужно было дойти до магазина. Это не Саратов-Сити, где все можно запросто на дом заказать, а маленький городок, лишь на бумаге еще имеющий этот статус. Когда-то во времена полулегендарного СССР, известного большинству лишь по паре страниц истории России, это был город с населением в 25 тысяч, множеством заводов. Сейчас от населения осталось лишь 3 тысячи, большинство из которых старики. Из предприятий фактически работает лишь железная дорога, станция практически превратилась в сортировочный центр Саратова-Сити. Есть еще консервный завод, но и тот едва сводит концы с концами. Все остальное давно развалилось, последним 15 лет назад закрылся маслозавод, из-за постоянных неурожаев для него просто не было сырья, после чего город начал окончательно приходить в упадок. Все, кто могут, стараются уехать отсюда, например, в тот же Саратов-Сити. Но не так это просто. Чтобы там иметь более-менее нормальную, хорошо оплачиваемую работу, надо иметь городскую прописку, получить которую без взятки или хитрости практически нереально. Большие города давно уж образовали фактически отдельное государство в государстве, попасть куда на постоянное проживание очень сложно. Я вышел из дома и направился к ближайшему магазину. Несмотря на утро, на улице было уже жарко. Если оглядеться по сторонам, вдали можно было увидеть коробки многоэтажек еще советской застройки. Большинство из них были нежилыми, лишь несколько самых новых были заселены. Всюду виднелось множество частных домов, большинство из которых было заброшено. От разглядывания окружающего пейзажа меня отвлекла странная картина. Внезапно метрах в 5 от меня на дороге появился светящийся зеленоватым светом шар, и из него материализовался человек. Оглядевшись по сторонам, он шагнул в мою сторону и, пока я ошарашенно глядел на происходящее, протянул руку. Я, недолго думая, пожал ее. «Что это за хрень?» – спросил я у него. «Телепортация. Это человек, представившийся мне как Сергей, взглянул на какой-то странный предмет в своих руках. Ну как сказать, не совсем. Кстати, как тут с инфосетью связаться? Интернетом что ли? Да я понятия не имею, как она у вас тут называется», – улыбнулся он. «Ну это надо либо тарелку, либо идти до вокзала, там бесплатный Wi-Fi есть. Кстати, а вы кто?» «Человек», — усмехнулся он. «Да это и так ясно. Но как вы тут оказались? Ну как это сказать? Читал про параллельные миры? Ну да. Но это ж все фантастика». «Не совсем. Параллельные миры есть на самом деле. Точнее, не совсем параллельные миры, а параллельные временные потоки. Ведь время, оно не линейно. Каждое событие создает свою развилку. Если же оно достаточно существенно, образуются 2 рукава, которые никогда не воссоединяются. Вот я из одного такого мира и пришел. Не знаю почему, но в слова пришельца я поверил сразу. Наверное, дело в способе его появления. Увидел бы его просто на дороге, без очень существенных доказательств точно не поверил бы. Вскоре мы уже сидели у меня дома и чуть ли не по-дружески болтали, сравнивали наши реальности и искали различия в их прошлом. Сергей же тем временем скачивал на свой компьютер всю доступную в нашем интернете информацию. Как вскоре выяснилось, расхождение наших потоков произошло в 1930-х годах. В его мире покушение на Кирова не удалось, что привело к далеко идущим последствиям. По итогам покушения также было громкое уголовное дело, закончившееся расстрелом виновных. Но дальше все пошло совсем иначе. Вскоре Киров стал фактически вторым человеком в СССР после Сталина и во многом помог более быстро и эффективно провести индустриализацию и лучше подготовиться к войне. Не было тут и массовых репрессий 1937 года, точнее, в этой реальности Киров вовремя заметил многочисленные перегибы в ходе проведения большой чистки, в результате которых в нашем мире пострадали многие невиновные, и прекратил ее. Ежов был отстранен от должности и вскоре расстрелян. Прошло громкое судебное дело над партийными и государственными работниками, виновными в перегибах, пытавшихся свести личные счеты при помощи государственного аппарата, продвинуться за счет устранения кого-либо по карьерной лестнице и так далее. Более того, тогда же были введены и альтернативные выборы, чего в нашем мире Сталин так и не решился сделать. Теперь в Верховный Совет могли выбираться и беспартийные кандидаты. ВКП сохранили лишь идеологические функции. Куда лучше сложилось и дело с войнами. Финляндия была за полтора месяца разбита и присоединена к СССР. Великая Отечественная началась тогда же, когда и в нашем мире, но из-за лучшей подготовки РК Советский Союз уже к концу 1943 года одержал победу и занял большую часть Европы, кроме Франции, Испании, Португалии и Юго-Норвегии. В результате проведенных реформ, а также более сильного положения социалистического блока в том мире, там вся история пошла совсем иначе. СССР и социалистический блок быстро восстановились от последствий войны и начали стремительно набирать мощь. К 1985 году по объемам ВВП СССР достиг паритета с США. Во всем мире одни страны за другими начали переходить к социализму. Сейчас в их мире, как и у нас, 2063 год. Социалистический блок же давно во всем превосходит капиталистический. А третьего года назад советскими учеными был открыт способ перемещения между временными потоками. Сергей же является как раз одним из сотрудников лаборатории, которая всем этим занимается. Вообще, странно было все это слышать. СССР, победа социализма, параллельные миры. Тем не менее, у меня не было никаких оснований не верить этому. У нашего же мира, по мнению Сергея, будущего нет. Климатическая катастрофа, истощение ресурсов, моральное разложение, угроза глобальных конфликтов с применением ОМП. Ресурсы планеты все истощаются, и вскоре может начаться война за контроль над их остатками, которая поставит крест на современной цивилизации. Тем более, за последние 10 лет население Земли из-за голода и изменения климата и так сократилось уже на 500 миллиардов. Россию благодаря географическому положению это пока еще слабо коснулось, но и это лишь дело времени. Еще лет 50-100 ваш мир просуществует, а дальше не сгорит, так сгниет. И появится еще один временный поток, где на Земле нет человечества, закончил свой рассказ Сергей, точнее, какая-то часть останется. Но она окажется надолго отброшена в прошлое в своем развитии. Слушай, а машину времени вы не изобрели? Внезапно поинтересовался я. Изобрели, усмехнулся он, принцип действия тот же. Только тогда приходится устраивать кротовую нору не между двумя временными потоками, а между двумя участками одного и того же. Есть теория, что так можно перемещаться и в любую точку пространства, но пока с этим ничего не получается. А зачем она тебе? Ну если переместиться в прошлое, предупредить, может быть, ничего этого тогда не будет. Как-то мигом вспомнились все прочитанные мной книжки про попаданцев в прошлое, меняющих к лучшему весь ход истории. И когда я их читал, все время хотелось оказаться на месте главного героя, чтобы все стало иначе. Не так, как у нас. Не знаю, пожал плечами Сергей, может быть. Но без разрешения от руководства страны я не имею права забросить тебя в прошлое. Оно же давало такое разрешение лишь однажды. а без него мне тогда башку оторвут и скажут, что так и было. На несколько минут в комнате воцарилась тишина. Сергей продолжал скачивать себе все содержимое интернета, а я сидел и думал об услышанном. 50-100 лет. Достаточно много по меркам одного человека, но ничто по сравнению с временем существования всего человечества. Мне на мой век хватит, но даже моим детям уже может и не остаться. Хотя, какие нафиг дети? С законом об ограничении рождаемости их наличие практически исключается. Даже в Сити теперь немногие смогут получить такое право. Что уж говорить про какое-то захолустье, наполовину город-призрак. Дети теперь – удовольствие для богатых или очень полезных для государства или компании-работодателя. А все дело изменения климата, из-за дефицита продуктов их цены стали такими, что и многие взрослые впроголодь живут. Может быть, конечно, в иных условиях они все-таки постарались оставить себе наследника, так закон запрещает. Мысль мою прервал Сергей. Хотя, есть один способ, неуверенно начал он, можно отправить в прошлое не тебя как материальный объект, а лишь копию информации из твоей памяти. Формально придраться не получится, такой вариант открыли совсем недавно. Инструкции он пока не обговаривается. Хотя, неофициально по головке меня не погладит. Зачем тогда предлагаешь? Удивился я. Да мне просто интересно, что получится, улыбнулся он. Да и помощь хотелось бы, ведь у вашего мира был шанс. Забросишь тогда меня в 1930-е годы куда-нибудь, а я уж постараюсь толкнуть мир по вашему пути. Нет, туда не могу. Мощности моей переносной машинки хватит лишь на перенос на 100 лет в прошлое. Ну давай тогда в 1964 году. Тогда садись. Сейчас включу установку и подберу подходящие тебе по мозговым параметрам носители. Ты выберешь один из них, и твои память и личность будут скопированы в него. Ждал я минут 5. Потом Сергей назвал мне список носителей, расположенных в радиусе действия установки: 70-летний дед, 62-летняя бабка, полуторагодовалый ребенок, 27-летняя женщина и 15-летний пацан. Все. Недолго думая, я выбрал пацана. Другие варианты мне просто принципиально не подходили. Да и по возрасту, мне ведь 22 всего. Сам недалеко еще ушел. Послышался писк, в голове появилось какое-то неприятное ощущение. Что дальше было со мной в том мире, не знаю и никогда уж не узнаю. Наверное, так и дожил всю свою жизнь, работал на железной дороге. Я же, копия своей собственной личности и памяти, вселился. Часть первая. Глава первая. Момент вселения какими-то особыми эффектами не сопровождался. Просто внезапно картинка перед глазами сменилась, и я оказался в какой-то небольшой комнате с низким потолком. Прямо напротив было два небольших окошка, в которые сейчас ярко светило солнце. Оглядевшись вокруг, увидел, что из мебели в комнате были лишь железная кровать, на которой я и сидел, старинный, в прошлой жизни такой я видел лишь на картинках, вещевой шкаф, комод и стол с деревянными ножками, над которым в рамке висел портрет Иосифа Виссарионовича, что в данное время очень не одобрялось, а потому из этого можно делать выводы об убеждениях родителей. По стенам тянутся прикрепленные к керамическим изоляторам электрические провода в матерчатой изоляции. Удивило отсутствие люстры или хотя бы свисающей на проводе лампочки. Выплывшая откуда-то из подсознания мысль подсказала, что это связано как раз с низостью потолков, чтобы мой теперешний отец не задевал головой. Вместо люстры использовалась настольная лампа с железным плафоном, сейчас стоявшая на столе. Закончив изучение обстановки, попытался прояснить информацию о себе, что без труда удалось. Откуда-то из подсознания, видимо, из памяти того пацана, в кого я вселился, сразу же появлялись ответы на все вопросы. Как выяснилось, я теперь стал Петровым Иваном Михайловичем, 15 лет от роду, учеником теперь уже 9 класса школы 1. Что хорошо, учился практически на отлично, а значит мои успехи не будут вызывать особого подозрения. Сейчас у нас каникулы, так что будет много свободного времени, что не может не радовать. О родителях выяснил, что мой отец, инженер с завода «Ударник», от которого в моем времени остались одни развалины, а мать, работница швейной фабрики. По убеждениям, как я уже и сам понял, сталинисты. Из подсознания вдруг всплыли как-то раз произнесенные отцом слова: «Товарищ Сталин, величайший человек в истории нашей страны, Он превратил нищую, отсталую страну в одну из первых держав, с которыми вынуждены считаться все в мире. Сталин стал символом нашей страны. Завистники понимают, что по сравнению с его достижениями все их дела и близко не стоят, а потому пытаются втоптать в грязь имя вождя, полить грязью, оклеветать. Еще в моей семье был старший брат, но тот уже жил собственной семьей в Саратове. В прошлом году он как раз закончил техникум и теперь работал на заводе «Серп и молот». Выяснив основную информацию о носителе, вышел во двор, отделенный деревянным забором от большого огорода. Напротив дома в ряд стояло три сарая. Дверь одного из них, курятника, была открыта, а сами его рыже-коричневые обитатели бегали по двору. Во втором сарае когда-то обитала корова, но вот уже лет 10 как он пустовал. Третий представлял из себя мастерскую. Недолго думая, я зашел в него. Слева от входа стоял самодельный верстак с здоровенными тисками и ящиком с инструментом. Справа стоял практически новенький, купленный весной этого года, мопед «Рига-1», какой в своем времени я лишь однажды случайно увидел на фото в интернете. По местным меркам, просто мечта любого пацана. Из подсознания вдруг вышло воспоминание о том, с каким восхищением друзья рассматривали этот мопед, когда я приехал к друзьям на нем. Да, сюда еще не докатилась эра компьютеров, когда многие были готовы целыми днями сидеть за монитором и ничего больше не делать. Немного разобравшись в обстановке, я задумался о своих планах. Перед переносом я поставил себе задачу предотвратить развал СССР и постараться не допустить скатывания человечества к тому состоянию, в каком оно оказалось. Цель, казалось бы, проста и ясна, только как ее достигнуть? Окажись я в прошлом в своем физическом теле, да еще и с артефактами из будущего, все было бы куда проще. Единственной проблемой было бы, как выйти на нужных людей из руководства страны. Сейчас же задача серьезно усложняется. Прежде всего, мне должны поверить, достичь чего будет не так просто. Единственное, что приходит в голову, нужны какие-то абсолютно достоверные и непредсказуемые события. Поэтому первым делом необходимо вспомнить все, что я читал, смотрел, слышал про ближайшие годы. Нужно также попробовать вспомнить всю известную мне информацию о науке и технике, но станет ли это неопровержимым доказательством? Спорный вопрос. Хорошо, что в свое время я достаточно много интересовался историей своей страны, мельком захватив заодно кое-какую информацию и по истории других. Еще одним плюсом оказалась вдруг резко улучшившаяся память, словно я только вчера читал всю эту информацию. По-видимому, при сканировании моего мозга там было обнаружено множество практически уже забытых сведений, которые при вселении были перезаписаны в мой новый мозг и еще не успели забыться. Однако, скорее всего, вскоре все это начнет забываться, а потому требовалось немедленно записать все наиболее ценные свои знания. Достав из шкафа одну из пустых тетрадей, я взял авторучку и принялся записывать по память всю известную мне научно-техническую информацию. Нужно было максимально точно, со всеми возможными подробностями написать все, что мне было известно. Даже если в мои предсказания будущего никто не поверит, эта информация сможет серьезно продвинуть научно-технический прогресс. К тому же, станет дополнительным доказательством моего происхождения. Ученые должны понять, что эта информация серьезно опережает времени. За написанием научно-технической информации неожиданно для самого себя увлекся. Оторваться от этого занятия меня заставило чувство голода. Взглянув на часы, я понял, что уже давно пришло время обеда. Встав из-за стола, пошел на кухню. Холодильника там, естественно, не обнаружилось, но это и не удивительно. В это время в СССР они были редкостью. Поэтому пришлось открывать люк и лезть в погреб за стоящей там кастрюлей щей. Газовой плиты в доме также не оказалось, и готовить все приходилось на электроплите, представлявшей из себя стоящий на трех железных ножках керамический диск с уложенной по лабиринту спиралью. Никакой регулировки мощности или автоматики, естественно, не предусматривалось. Был в доме еще и старый примус, но связываться с ним не было никакого желания. Мысленно выругавшись в адрес техники этого времени, я включил эту конструкцию в розетку и поставил на нее кастрюлю. Интересно, за границей сейчас то же самое, или такое лишь в СССР, ибо, как сказал на какой-то выставке гражданин Хрущев, советской хозяйке никакая техника не нужна. После обеда продолжать делать записи меня нисколько не тянуло. Внезапно захотелось посмотреть, что же представляет из себя Тарига-1, первый советский мопед, а потому, припрятав на чердаке тетрадь, я выкатил из сарая мопед и отправился на улицу. Залив в бак смесь бензина с маслом, с легкостью завел двигатель и поехал кататься. К удивлению, техника мне понравилась. Конечно, этому мопеду было далеко до электроскутеров второй половины 21 века, но для этого времени вещь достаточно неплохая, да и куда безопаснее. А потому вскоре будут кататься даже пацаны 15-16 лет. Не знаю, есть ли на этот счет какие-то пункты в правилах, но если и есть, милиция смотрела на них сквозь пальцы. Помнится, была в моем времени в одной социальной сети такая группа, СССР, страна мечты, где можно было прочитать немало интересного. Хотя, наверное, там все было несколько идеализировано. Но еще тогда, читая записи в этой группе, я мечтал очутиться в прошлом и изменить историю. Что ж, мечты сбываются. Город этого времени был одновременно и похож на будущее и сильно отличался от него, в этом я смог убедиться в ходе поездки. Многие места были словно один в один похожи на то, что было в будущем, словно они застыли во времени, другие же я даже не сразу мог узнать. Еще практически не было многоэтажек, большинство которых ко второй половине 21 века были заброшены из-за слишком ветхого состояния, а некоторые и вовсе развалились. Было очень мало кирпичных домов, но самое главное различие – это был еще живой город. Работали заводы, школы, не было мертвых районов, развалин домов и производственных зданий. Домой я приехал где-то через полтора часа. Поставив мопед в сарай, вновь достал свою тетрадь и продолжил запись. Вечером с работы пришли родители. К этому времени все документы были уже спрятаны, а память носителя помогла мне не спалиться, не допустить сильных отклонений поведения от обычного. Поужинав, я отправился в комнату. Нужно было решить, что мне делать. Что я знаю про данный период истории нашей страны? Во главе СССР сейчас известный в будущем как кукурузник Никита Сергеевич Хрущев, самодур и ничтожество, по мнению многих, своими бездарными реформами толкнувший страну к развалу. Но самое худшее, что он сделал, это его доклад о культе личности. Как сказал один известный диссидент, в будущем всячески превозносимый, отмываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым. Именно это и сделал Хрущев. Втоптал в грязь имя Сталина и прошлый период истории СССР попытался всячески возвысить себя. Для этого не постеснялся даже выпустить из тюрем множество уголовников и объявленных невинными жертвами сталинских репрессий фашистских прихвостней, что потом принесло стране немало вреда. Из пошедших на вред стране действий Хрущева можно также вспомнить про его бездарные реформы и решения. Например, про копирование американских компьютеров вместо разработки своих, что привело к технологическому отставанию СССР. Или запрет КГБ расследовать дела высокопоставленных партийных функционеров без санкции Политбюро. Здравствуй, коррупция. Как он как-то сказал, Сталин сам не спал и другим не давал. Теперь можете спать и жить спокойно, не Сталин. Только вот все это уже дело прошлого, валить Хрущева уже поздно. Тем более, скоро его уже и без того отстранят. Тогда можно будет и начинать действовать. Однако, тут возникает вопрос, на кого делать ставку в будущем? На Брежнева, продвигающего повсюду своих дружков, с его несменяемостью кадров. Думаю, это просто смешно. Ну не поверю я, что мои данные смогут как-то коренным образом изменить его стиль работы. И итог будет тот же, пусть даже на десятилетие позже. На Суслова. А смысл? Да, я могу его уважать как человека. Но вот как политик он полностью провалил всю свою работу. И захочет ли он, даже зная будущее, проводить нужные экономические реформы? Спорный вопрос. На Романова, на Машерова. Так те пока, никто и звать никак, их время еще не пришло. Первый пока лишь второй секретарь Ленинградского обкома КПСС, другой, второй секретарь КП Белоруссии. И возможность их стремительного взлета до уровня первого секретаря ЦК КПСС как-то мало верится. Остается один человек, Шелепин, которого в моем прошлом съел Брежнев. Если верно помню, его союзником в борьбе за власть был председатель КГБ Семичастный. Наверное, это будет лучший для страны вариант. Вспоминается как-то прочитанная мной где-то фраза. Он не железный, страшно возмущался тем, как плохо живет народ. Целый месяц по его поручению мы готовили записку в Политбюро о том, что надо сделать уклон на производство товаров народного потребления, начать техническое перевооружение, но безрезультатно. Так что, на кого делать ставку, ясно. Только как обеспечить в этом мире победу его группы в борьбе за власть? А, может быть, лучше передать данные прямо сейчас? Внезапно пришла в голову мысль. Только как тогда обеспечить, чтобы все это не стало известно Хрущеву? Спорный вопрос, надо думать, и ошибиться тут ни в коем случае нельзя. На этом я решил на сегодня остановиться. Что делать и куда идти, буду думать потом. Для начала нужно, как минимум, собрать воедино все известные данные и проанализировать. Да и, по сути, пока от меня мало что зависит. Ну напишу я письмо Шелепину, все изложу что, а кто его знает. Реакция может быть любой, и вовсе не обязательно, что нужный для меня. Всю следующую неделю я записывал в тетради известную мне научно-технической информации, а таковой, к моему удивлению, было не так уж мало и записал я пока максимум половину известного. К сожалению, многое мне было известно лишь в общих чертах, ну да, думаю, советские ученые разберутся и дальше все доработают сами. Моя же задача – дать идеи и изложить основные принципы. Одновременно можно указать ряд заведомо бесперспективных проектов, впрочем, в этом вряд ли меня кто-то послушает. По крайней мере, до тех пор, пока не выйду на руководство страны. Одновременно, я решил написать какую-нибудь научно-фантастическую книжку. Во-первых, мне нужно было прикрытие моей деятельности. Не могут же тетрадки просто так дематериализоваться. Да и просто родители могут как-нибудь в неудачный момент зайти в комнату застать меня за писаниной. Во-вторых, мне нужно найти какой-то законный повод для поездки в Саратов. Не из Аткарска же письмо в КГБ отправлять, слишком быстро найдут его автора. Ну а так как в будущем я вообще любил книги про попаданцев, это в мое время был чуть ли не самый популярный литературный жанр, то взять за основу сюжет одной из них и написать своими словами особого труда не составит. Сначала было хотел взять за основу книгу про попаданцев на Великую Отечественную, но потом передумал. Неизвестно, как ее воспримут. Не уверен, что книгу правильно воспримут. Заявит что-нибудь в стиле. Люди тогда не тупее этого попаданца были, сами все соображали, и раз все так произошло, значит, по-другому и быть не могло, а ты же тут выставляешь всех идиотами. После чего на писательской карьере можно ставить крест. Хотя, ничего такого у меня и в мыслях не будет, по сути, большинство книг такого жанра базируются на силе послезнания. Все-таки, одно дело, что-то предполагать, другое, точно знать, что и как будет. Про попаданцев в царскую Россию тоже писать нельзя, могут обвинить в восхвалении царизма. Так что, после долгих раздумий решил написать про попаданца в империю инков достаточно нейтрально и можно показать героическую борьбу индейцев с испанскими колонизаторами, в альтернативном варианте истории закончившуюся победой индейцев. Тема, правда, в будущем далеко не самая популярная, но были в будущем и такие книги. В остальном, ничего особенного больше не было. Я старался вести себя так же, как должен был носитель и пока, вроде, никто ничего не заподозрил. Так же, как раньше, гулял по улице, ходил к друзьям, разок с друзьями ездил на рыбалку. Короче, вел вполне типичный для советского пацана образ жизни. Это отнимало значительное время, но если резко изменить модель поведения, это будет слишком подозрительно. Да и, что врать, мне такая жизнь и самому понравилась. Куда уж лучше, чем целыми днями как идиоту сидеть за компом. В конце июля родители собрались съездить к двоюродному брату моего отца, а у меня появился законный повод съездить в Саратов. После долгих раздумий, решил начинать действовать все-таки сейчас. Однако, на всякий случай, начать все с научно-технической информации, на отставке Хрущева она никак сказаться не должна. Для этого за несколько дней аккуратно, работая в перчатках, переписал наиболее актуальную, на мой взгляд, в данный исторический момент на извлеченные из новой тетради листы и завернул их в бумагу, чтобы случайно не задеть. Оставалось решить вопрос, как не оставить отпечатков на конвертах. Была бы сейчас зима, так нет, самое что ни на есть лето. В перчатках не походишь, или ничего страшного, все-таки кто только не трогает письма руками в ходе доставки. Впрочем, лучше перебдить. Свисток паровоза, резкий рывок, и поезд тронулся от станции, постепенно набирая ход. Вот вскоре показалась река Медведица с еще старым моста из металлических конструкций, который я видел лишь на старых фотографиях, в середине 2030-х годов, когда здесь открыли скоростную линию, он был заменен на другой, железобетонный, сделанный по каким-то новым технологиям. Впрочем, в строительстве мостов все равно не разбираюсь, никогда не интересовался. Было куда больше станций и разъездов, которых к моему времени не осталось. Разъезды ликвидировали еще в начале 21 века, а расположенную неподалеку от Аткарска станцию «Красавка» закрыли в 2032 году. Интересно, что будет в этой истории. До Саратова добирались больше 2 часов. Мда, да экспресс электричек середины 21 века этим поездам как до Луны пешком. Причем, не только по скорости, но и по удобству. Плавность езды по меркам будущего просто хреновая, никаких тебе мягких кресел, только жесткие деревянные скамейки. И уж, тем более, никаких точек доступа к позволяющему чем-то занять время поездки бесплатному интернету, которого пока нет и в помине, как и планшетных компьютеров. Но раз решил менять историю, придется привыкать. Впрочем, можно сказать, уже привык, такая жизнь мне даже больше понравилась. Саратова я не узнал, за прошедшие столетия здесь изменилось буквально все. Не было и в помине ни многочисленных высоток жилых домов, ни эстакад над дорогами, ни линий метро. Зато, к моему удивлению, было немало зелени, от которой в будущем не осталось и следа, разве что в городском парке. Впрочем, по-моему, это никого и не смущало, для всех это было настолько нормально и привычно, что другого положения вещей и не представляли. Улицы были и не знаю, как другим, но мне этот город понравился куда больше, чем Саратов-Сити середины следующего века. На вокзале мы сели в такси, и уже минут через 20 были на месте. К моему удивлению, улицы были достаточно свободны, а что такое пробки, тут, по всей видимости, еще даже и не подозревали. Добравшись до мета, мы зашли в 5-этажное здание сталинской застройки, поднялись на 2-й этаж и постучали в дверь. Дальше все было так же, как обычно и бывает при встрече родственников. Расспросы про жизнь, разговоры про работу, про каких-то общих знакомых и так далее. Меня расспрашивали про учебу, как закончил, что планирую делать дальше. Через некоторое время я спросил пойти погулять, тем более, по всей видимости, этого все и ждали, видно, хотели обсудить без свидетелей, в виде меня какие-то свои вопросы, отправился на улицу. Адрес ближайшей почты я нашел без труда, как говорят, язык до Киева доведет. Благодаря мопеду, немного денег у меня было, выпрашивал на бензин, оставляя при этом часть неизрасходованными, так что без проблем купил сразу 3 конверта. Хотя, в будущем все равно придется искать источник доходов. После чего добрался до ближайшего двора, где, надев перчатки, убрал 2 крайних в сумку, подписал средний, уложил в него листы, заклеил и отнес в ближайший почтовый ящик. Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Письмо я решил отправить в КГБ на имя его председателя. Интересно, что подумает в КГБ по поводу моих писем. Хотя, заинтересоваться точно должны, там же я изложил чуть ли не стратегические технологии. Треск двигателя исчез около моего дома, и спустя несколько секунд кто-то, что есть силой, застучал в калитку. «Иду», — крикнул я, выходя из сарая. Открыв дверь, увидел одного из своих школьных друзей, Ваську Тимофеева. Рядом, прислоненный к забору палисадника, стоял велосипед с установленным на него моторчиком, мотовелосипедным двигателем длина 4. Надо сказать, что мой друг был вообще первым в классе, у кого появилась такая техника. Точнее, сначала у его старшего брата, а уж затем, через 2 года у него самого. Эра мопедизма в СССР пока еще не началась, и риги с верховинами были скорее исключением, чем массовым явлением. Пик их популярности, если верить прочитанному на разных сайтах интернета, придется на 70-80-е годы. Но то уже будут совсем иные мопеды. Более дешевые, более простые и значительно уступающие нынешним по качеству и надежности. Можно сказать, мопеды разных годов выпуска были наглядной иллюстрацией того, как великая страна, сверхдержава, постепенно клонилась к своему закату. Впрочем, что сейчас о том говорить? Здорово, Ваник. Первым поздоровался он, на речку поедешь. Вообще-то, на сегодня у меня были иные планы, продолжить запись всего того, что я помнил об истории СССР, Ну да не отказываться же, тем более, что и сам не прочь. Давай, согласился я. Ну тогда давай вытаскивай свой дрончик и поехали. Через 5 минут мопед уже был проверен, да заправлен и стоял у ворот. Заперев на ключ дверь в дом и засунув его под крышу крыльца, я выбежал на улицу и захлопнул калитку. «Хорошая у тебя техника», — с уважением к мопеду сказал Васик, — «не то, что мой моторчик». «Ага, машина, зверь, прет как Т-34 на немецкий окоп», — пошутил я, и мы дружно заржали. Двигатель Риги завелся с полпинка и я, включив первую скорость и плавно отпустив сцепление, тронулся с места. Через несколько секунд сзади зафырчал моторчик Васькиного мотовелосипеда, в отличие от моего, его двигатель можно было заводить только сходу. Поездка, надо сказать, удалась. Еще по пути туда мы заехали еще к нескольким пацанам. В итоге, набралось нас 5 человек, практически все из нашего класса, кто остался на лето в городе. Мопед был лишь у одного из них, чешская Явита 551 с аналогичным рижскому двигателю, отличавшимся лишь горизонтальным расположением цилиндра. Остальные же двое сели пассажирами на багажнике чужих мопедов, на велосипедах же за нами не угонишься. Приехав на речку, купались, переплывали через протоку на расположенный примерно на середине реки остров, загорали. В общем, ничего особенного. Уже не первый раз за мою новую жизнь. Домой возвращались уже достаточно поздно. Когда уже разъезжались по домам, Васик уговорил нас через пару дней утром съездить на рыбалку.